Глава 12. Предложение, от которого можно отказаться. «Босс?» — я вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. «Мы же договаривались». «Неужели?» — недобро прищурился толстяк. «Ты хоть знаешь, как много денег я потеряю, если она не будет работать 3 месяца?» «О чем это он?» — протянула Кристи, растерянно переводя взгляд с меня на Эда. «У нас был уговор, что после этого задания он даст тебе передохнуть». «Фига!» — тихо присвистнул Явин. Эд раздраженно встал из-за стола, после чего навис надо мной своей огромной тушей. «Не тебе, сопляку, указывать мне, что делать! Ты меня понял?» Тихий голос босса был похож на шипение змеи, а толстые кулаки сжались от нахлынувшего гнева. «Так и не указываю». Я выдержал тяжелый взгляд. «Лишь напоминаю о нашей договоренности». «Я, пожалуй, пойду». Явин попятился к выходу. «У меня еще дела в мастерской». «Вали!» Эд не отрывал взгляда от меня. Кристи съежилась и спряталась за моим плечом, но попыток сбежать не предпринимала. Стукнула закрывшаяся дверь. «Значит так, планы немного поменялись». Мужчина сел. «Я отпущу Кристи на отдых, как и договаривались. Но...» Тут Эд поднял палец. «Вам нужно будет выполнить еще одно задание». «Вот же урод! Так и знал, что этому ублюдку нельзя верить». «Эд!» — нахмурился я. «Кристи только-только сделала несколько длинных прыжков. Попробуешь использовать ее еще раз, получишь выгоревшую одаренную. Ты этого хочешь?» «Ха, не хочу», — хмыкнул толстяк. «Но у меня в последний момент слетела бригада, которая должна была обнести тот самый склад, ключ от которого вы притащили». «Найди еще кого-нибудь. В городе пруд-пруди мужиков, готовых за 1000 обнести нужный тебе склад». «С этим у них будут проблемы». «Что ты имеешь в виду?» «Что без способности джампера там не обойтись. Именно поэтому на это дело подходила только та бригада. И именно поэтому мне нужна Кристи». Неожиданно он нагнулся в бок и достал из выдвижного шкафа 2 инъектора, заполненных знакомой мне золотистой жидкостью. Эфириум. «Я действительно беспокоюсь о здоровье девочки и не хочу снова подвергать ее опасности. Поэтому...» — он пододвинул к нам лекарство. «Это ей на время выполнения задания. 1 инъекция до, 1 после. Понимаешь, что это значит?» «Конечно, понимаю. Такое количество эфириума не только убережет Кристи от выгорания, но и доведет ее способности до текущего максимума. А значит, она сможет чаще и дальше прыгать. Какое-то время». Это решало определенные проблемы, но все же... Эд не сдержал слова. И как ему теперь доверять? Что помешает после выполнения этого задания дать нам еще одно? Правильно. Ничего. Неожиданно мне на плечо легла девичья рука. «Макс, все в порядке». Девушка робко улыбнулась. «С прошлого раза я уже оклемалась. К тому же у нас достаточно эфириума. Я справлюсь». Она посмотрела прямо мне в глаза. «Верь мне». «Ладно». Громко выдохнув, я перевел взгляд на толстяка. «Что именно от нас требуется?» «Завтра, 20:00, подходите к моему кабинету. Здесь вас будет ждать Алекс. Он все и объяснит». Попрощавшись с боссом, мы покинули этот чертов кабинет. На этот раз решил не рисковать и пойти до фабрики дворами. В последнее время я слишком часто попадаюсь на глаза полиции, поэтому сегодня буду действовать осторожнее, а значит, никаких тебе краж посреди бела дня и забегов с легавыми. В проулке, примыкающем к заброшенной фабрике имени Стахановского, было тихо. Только бомжи копались в мусорке, то и дело оберегая собственный ужин от толпы бродячих котов. На мгновение подумал, что это может быть агент под прикрытием, но сразу же отмел эту мысль. Но не могли они за 2 дней так повысить собственный профессионализм в сфере маскировки. Из открытого окна послышалась чья-то пьяная ругань. Я усмехнулся. «Кажется, кое-кто уже с утра квасит». Дорога, доставшего привычным место встречи, заняла чуть больше времени, чем обычно, а потому слегка опоздал. А когда зашел в уже знакомый цех, то с удивлением обнаружил, что Гаррет тут не один. Подле моего наставника стояла женщина с прической афро. Лицо светлое, с веснушками. На ней был почти такой же серый плащ, как и на старике, только с одним отличием. Он был ей впору, а выглядел опрятно. За ним гостья явно следила. Парочка о чем-то спорила, но стоило мне подойти поближе, как они замолчали. Гаррет махнул рукой, подзывая к себе. Я же настороженно посмотрел на гостью. Что она тут делает? Неужели Гаррет сдал меня? Хотя нет, он же сам скрывается от агентов. Краем зрения засек, что у стены стоят еще двое. Мужчина лет 30, с черными длинными волосами, водопадом, спадающими на его плечи, острыми скулами и бородкой наподобие испаньолки. Он был явно тренирован и очень опасен. Но хуже всего другое. Из-под куртки едва заметно выпирала портупея. Мужик был вооружен. Вторым человеком оказалась девушка с короткой каштановой стрижкой, штанами карго и кожанки. Острый пронзительный взгляд серых глаз изучал меня с недоверием. Она была также вооружена, хоть в открытую это и не показывала. «Доброе утро!» — поздоровался я, настороженно разглядывая женщину. Та же не осталась в долгу и делала ровно то же самое. «Ты все же пришел! Похвально!» Гаррет кивнул мне и повернулся к собеседнице. «Марта, знакомься, это Макс. Очень смышленный парень и мой ученик». «Ученик, значит?» Взгляд женщины стал куда более заинтересованным. «Ты поэтому решил показать нам его?» «Почему поэтому?» — хмуро спросил я. «Ну, раз Гаррет впервые за последние 10 лет взял кого-то обучать, значит, ты или член императорской семьи, или менталист с весьма неплохим потенциалом. А так как Белозерских всех вырезали еще во время переворота, то вариант остается всего один». Я бросил на старика гневный взгляд. «Как он посмел раскрывать кому-то мои способности без моего же согласия?» «Я Марта», — дружелюбно представилась девушка и довольно энергично пожала мне руку. «И не бойся, твой секрет умрет вместе с нами. Последнее, чего бы мы хотели, — это появление сильного менталиста на стороне наших врагов». «А если такая вероятность появится?» — неожиданно добавил мужик с длинными волосами. «То нам проще устранить этого одаренного, пока он не представляет серьезной опасности». Он демонстративно отодвинул край куртки, чтобы продемонстрировать наличие пистолета. Как будто я его до этого не приметил. «Ганс, но зачем ты пугаешь нашего нового знакомого?» — наигранно строгим голосом спросила Марта. «Вдруг это наша новая надежда в дальнейших сражениях с узурпатором?» «Узурпатором?» — переспросил я. «Так вы что, из сопротивления?» Только у этих людей хватало смелости разбрасываться такими словами. Правда, насколько я слышал, долго они все равно не жили. Из всего сопротивления осталась жалкая группа желающих мести фанатиков. Зато теперь картина в голове начала складываться. Так вот, кому я нес посылку, и вот кого поубивали агенты. Теперь понятно, почему они так активно гнались за мной в тот день. «Да, ты все верно понял», — сказал Гаррет, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Марта — глава местной ячейки повстанцев, и у нее будет для тебя предложение». «А кто вам сказал, что это будет интересно мне?» Каждый беспризорник в городе знал, что связываться с этими отщепенцами себе дороже. Они, не раздумывая, пожертвуют чем и кем угодно ради борьбы за все хорошее и против всего плохого. «Мои парни навели о тебе справки», — улыбнулась Марта. «Максим, 15 лет. Состоишь в банде Большого Эда и до последнего времени ни разу не светил собственными способностями. Семьи нет. Мать погибла 8 лет назад во время разгона митинга недовольных. Она всего лишь возвращалась с работы, но оказалась в ненужное время и в ненужном месте». «Похоже, у кого-то из моих знакомых очень длинный язык», — сквозь зубы произнес я. «Но если вы хотели впечатлить меня тем, что смогли разболтать кого-то из ребятишек, то спешу вас разочаровать. Подобные фокусы мы и сами умеем делать». «Ты меня не понял, Максим?» — улыбнулась девушка. «Моя цель не впечатлить или запугать тебя. Я лишь хочу показать альтернативный путь». «И что это за путь такой? Сражаться ради эфемерного блага? Тут сразу без меня. Никогда не интересовался тем, чья зажравшаяся задница сидит на троне». «Мы бьемся во благо жителей нашей страны». Голос Марты похолодел. «Ты даже представить себе не можешь, что творит узурпатор вне стен этого города». «То есть где-то живется еще хуже, чем здесь?» Сложно в такое поверить. «Но все же ты прав», — продолжила девушка. «Чтобы заинтересовать человека, ему надо предложить что-то ценное. Причем ценное в первую очередь для него. К примеру, что ты скажешь, если мы выкупим тебя у Большого Эда?» «Скажу, что у меня просто поменяется хозяин. Не представляю, где тут можно увидеть что-то хорошее. Работа у толстяка мне знакома и привычна. Вы же...» Я посмотрел на двоицу у стены. «Не вызываете никакого доверия. Без обид». Ганс и неизвестная мне девушка неожиданно ухмыльнулись. Похоже, им была по душе моя несговорчивость. Или их просто веселила сложившаяся ситуация. «Гаррет, ты же сказал, что мальчик может согласиться». Недоуменно спросила Марта. «Знаешь же, как сильно я не люблю терять время». «Так ты не ходи вокруг да около и сделай, наконец, ему конкретное предложение», — проворчал старик. «Парни с улиц понимают только язык денег». Вот тут Гаррет был прав. Если они сделают достаточно щедрое предложение, то я могу и согласиться. А попытки вызвать у меня чувство патриотизма или желание отомстить изначально обречены на провал. На страну мне, честно говоря, пофиг. А месть? С этим надо было приходить намного раньше. Сейчас же время прошло, как и боль утраты. «Ну хорошо». Марта выпрямилась и сложила руки на груди. «Через несколько дней нам понадобится помощь в одном непростом деле. Твоей задачей будет заморочить голову двум охранникам до момента, когда они попробуют поднять тревогу. Платим 40 000 на первый раз». Она специально сделала акцент на последней фразе, чтобы продемонстрировать, что денег у них много, и наше сотрудничество будет взаимовыгодным. «Почему не возьмете Гаррета?» «Не можем. Его каждая служивая собака знает». «Ну да», — вздохнул старик. «Я довольно известная личность». «Так, если охранников двое, то, скорее всего, речь идет о каком-то объекте, государственном объекте. Другие бы вас вряд ли заинтересовали. Я прав?» «А ты сообразительный», — улыбнулась Марта. «Что за здание? Где оно находится?» «А вот на эти вопросы ты получишь ответ только после того, как все взвесишь». «Мне нужно знать хоть что-то. Операция будет проходить в пределах города». Марта посмотрела на Гаррета, на что тот кивнул, мол, можно доверять. «Да. Мне нужно пару минут подумать. Подождете?» Марта призывно махнула рукой, а затем продолжила обсуждать с Гарретом какую-то стороннюю тему. «Еще с детства меня учили все взвешивать перед тем, как принимать важное решение. И работа на сопротивление определенно попадала под эту категорию. Начнем, пожалуй, с плюсов. Если все пойдет удачно, то я не просто заработаю кругленькую сумму денег, но и смогу выкупить нас с Кристи у Эда. А потом, кто знает, может и вовсе получится уехать подальше от этого проклятого города. Теперь минусы. Во-первых, это задание может оказаться для меня последним. Бунтовщики редко выходят на легкие миссии. Им обычно что-нибудь громкое подавай. К примеру, убийство влиятельного чиновника или подрыв состава, перевозящего оружие. Все это сопряжено с очень высоким риском. Охрана-то тоже стрелять умеет. Во-вторых, любое их действие обязательно привлечет внимание агентов. Поэтому, даже если все пройдет удачно, не ровен час, когда сермундирники выйдут на мой след. Или еще хуже, каким-то образом узнают про Кристи. К тому же, если ту же Марту совсем прижмут, она без зазрения совести сдаст агентам одного известного менталиста, то есть меня. Своя-то жизнь наверняка дороже. Поэтому, как ни крути, выходило, что рисков было больше, чем прибыли. Заработать можно было и с Эдом. Но тот нас хотя бы на смертельные задания не отправляет. Пока что. «Пожалуй, нет», — спустя время произнес я. «Можете считать, что я слишком ценю собственную жизнь, чтобы ввязываться в сомнительные авантюры. Но не волнуйтесь, об этой встрече никто не узнает». «Конечно, не узнает», — улыбнулась Марта, показав своим коллегам, что они уходят. «Ведь если ты сболтнешь лишнего, мы очень быстро узнаем об этом и обязательно наведаемся в гости». Она игриво подмигнула мне, затем попрощалась с Гарретом и завиляла бедрами в сторону выхода. Ганс оттолкнулся спиной от стены, затем на пару секунд задержал на мне взгляд, сплюнул на пол и пошел вслед за Мартой. Неизвестная девушка была куда более дружелюбной. Она послала мне воздушный поцелуй и слегка подпрыгивающей походкой пошла догонять друзей. Спустя секунды остались только мы с Гарретом. «Уверен в собственном решении?» Голос старика был на удивление спокоен. «Сопротивлением для тебя открылись бы новые горизонты. Деньги, хорошие тренера, безопасность. Они ведь, как семья, фанатично заботятся друг о друге». «Меня напрягает слово «фанатично», где бы оно ни звучало», — ответил я, присев напротив. «К тому же я очень не люблю лезть в драку, оценить последствия которой просто не в состоянии. Будешь убеждать меня согласиться на их предложение? Сразу скажу, не стоит. Если я что-то решил, то это окончательно. Тем более, что у меня есть свои резоны». «Жаль», — коротко произнес Гаррет, поднимаясь на ноги. «Я думал, что ты готов перейти на новую ступень. Помимо ментальных тренировок, тебя бы учили драться, стрелять, организовывать сложные засады. Ты даже не представляешь, насколько искусна эта троица». Я ухмыльнулся. Старик меня все-таки недооценивает. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что передо мной настоящие профессиональные убийцы. В ином случае я бы сразу свалил отсюда от греха подальше. «Надеюсь, мое решение не повлияет на наши последующие тренировки». Гаррет на какое-то время задумался. Я даже решил, что он сейчас откажет, а затем свалит отсюда, полностью исчезнув из моей жизни. Но нет, у старика, похоже, были иные планы на мой счет. «Ну хорошо, придет время, и ты созреешь на более великие действия, чем обычный уличный грабеж. Моя же задача — подготовить тебя к этому моменту. Мясо принес. Приступаем к тренировкам. Сегодня я обучу тебя новому фокусу».